Глава 11. Проснувшись, Владимир увидел, что жены рядом не было. Он вышел на балкон. Она стояла и смотрела вдаль. Подойдя к ней, он спросил: «Что же нам делать? Будешь со мной разводиться? Поступок мой не имеет срока давности. Прости меня, прошу», — говорила она, утирая слезы, бледная и похудевшая за последний день. Губы ее тряслись. «Прости, молю, жить без тебя не смогу, Вовочка, не бросай меня», — говорила она, сползая вниз и почти падая на колени. Он поднял ее и нежным голосом проговорил: «Дианушка, родная моя, знаю, что многие на моем месте поступили бы иначе. Будем жить. Хорошо. Я же люблю тебя больше жизни. Разве ты еще этого не поняла? Дия моя дочь и, конечно, наша дочка. Никому вас не отдам». Она уткнулась в его плечо и тихо заплакала. «Ну что, как считаешь, надо говорить детям? А ты?» — всхлипывая, говорила Диана. «Я бы не стал, но Зинаида Ивановна, она выдержит». «Моя мама могила», — заверила мужа Диана. «А вторую тайну ей рассказывать?» «А ты как думаешь?» Робко глядя на него, ответила она вопросом. «Я первый спросил», — упорствовал Владимир. «Я бы и рассказала», — негромко, но уверенно проговорила она. «Согласен». И они созвонились со своими будущими и такими непростыми родственниками. Пингаловы оба долго не ложились. Сначала молчали. Он на балконе, она в комнате. И Диана, и Аким вспоминали каждый о своем. Они любили друг друга, и каждый страдал. Он терзался от своей всплывшей измены, от того, что у него, как выяснилось, была дочка, и волновался, сможет ли никогда не показывать ей, что они кровные родственники. В то же время он не до конца справился с тем, что Артем, наоборот, ему не родной сын. Аким, будучи суперриэлтором, вынужден был выслушивать бесконечные семейные истории, которые, как ему казалось, едва ли могли быть правдой. И вот он, уверенный, что клиенты рассказывали их исключительно с целью его разжалобить, вдруг сам угодил в немыслимую жизненную воронку. Зато он точно знал, что любит жену и сына. Это и стало ему опорой. Диана глядела на мужа. Аким курил. «Может, стоит снова начать курить? Зря, наверное, бросила», — думала она. Слезы так и катились, она их даже не вытирала. Сама его измена ее, конечно, потрясла. Вместе с тем это волновало ее, как ни странно, меньше, чем то, что у него росла дочь, а он жил все эти годы и даже не догадывался. Но больше всего тревожила Диану, как же их мальчик, их сыночек. Она, стоило ей только поднести его к груди, сразу почувствовала, что он ей невероятным образом стал родным. А Аким? Справится ли он со всем этим? Не пройдет ли у него любовь к Артему, к ней самой? Она первая заснула. Точнее сказать, провалилась куда-то, где тревожно и тяжело. Снилась Диане, как будто ей снился сон. Да она его не видела, силилась увидеть и никак не выходила. Когда проснулась, муж был на балконе. Подошла к нему и спросила: «Акимушка, ты не ложился?» «Поспал чутка. Ты стонала, измучалась». Посмотрев друг другу в глаза, они все поняли без слов. И, обсудив, говорить ли детям, пришли к тому же выводу, что и супруги здравовы. Нерешенным оставался вопрос с бабушками. Заиграл телефон. Они вздрогнули, боясь, что это дети. Но звонили Владимир и Диана, и оба выдохнули. Кафе, где они встретились, находилось там же, где 22 года назад располагалась столовая. Студенты разъехались, и никто их не смущал. Теперь они спокойно обсуждали и единогласно сошлись на том, что детям говорить не нужно. Сначала решили рассказать Матрёне Лефантьевне, затем Карине Анатольевне, потом маме Дианы Здравовой. «О!» – высказалась Пингалова Диана. «Матрёна Лефантьевна и так, по-моему, с самого появления Артёма не может понять, почему мальчик родился. Мало того, что она врач, как моя мама, так она же видит сквозь стены. Они со свёкром тогда сразу приехали, срочно прекратив свой отдых в санатории, и она спросила у моей мамы, куда же делась девочка. Так мама с ней долго тогда разговаривала, удивляясь, откуда могла знать эта женщина, что и правда родилась девочка. Мама потом меня предостерегала, чтобы я уходила от её вопросов. И всё же Матрёна Лефантьевна долго не могла успокоиться. А в первый же день после выписки из родильного дома такой же вопрос она и мне задала. Я тогда еле сдержалась, чтобы не закричать: «Девочка умерла!» — сказалась больной и ушла в нашу комнату. Там рыдала в подушку, чтобы она, не дай бог, не услышала. Мама моя меня прикрыла и в тот раз. Весь вечер с ней разговаривала. Потом родители Акима уехали. Больше свекровь не спрашивала. С Артёмом они лучшие друзья. Она, конечно, сразу в Диане узнает дочь своего сына. Она закрыла рот, подумав, зря сказала последнее. Да, поддержал её Аким, и Диана поняла, что опасалась напрасно. Бабушкам надо. И да, рассказать им по отдельности. Если сразу всех собрать, то получится, как в романах Агаты Кристи. Все на него посмотрели. Это была первая шутка со вчерашнего утра. И после этого всем стало немного легче. «Дедушкам не надо знать, я думаю. Вы как?» — вступил Владимир. «Сразу скажу, предвосхитив ваши вопросы, моих родителей нет в живых», — сказал он, обратившись к Пингаловым. «Моего папы тоже нет 2 года как. Остаются 2 дедушки», — поддержал его Аким. «Я тоже думаю, что их не надо посвящать». Так и решили сделать.